Качок ухмыльнулся. «Ага, как же. Может, тебе и медсестру-красавицу за ручку привести?» Не обращая внимания на его насмешки, Решеткин забарабанил в стену кабины. Вор продолжал стонать и корчиться. Он так хорошо играл свою роль, что сидевшие в машине запаниковали и закричали охраннику, чтобы тот остановил машину. Теперь все зависело от того, поверит ли вертухай их спектаклю. Он медлил всего секунду, но потом все же нажал на красную кнопку. Машина остановилась, лязгнула входная дверь, и в арестантский отсек заглянул старший конвоя, немолодой прапорщик. «В чем дело?» — со злостью спросил он у подчиненного. «Не видите? Зэку плохо. Скорую бы». Прапорщик не был таким доверчивым. «Что с ним?» «Колотит его. Пена на губах выступила. Говорю, плохо ему». «Плохо колотит», — передразнил его начальник. «Дай ему по морде, и все пройдет. Здесь не институт благородных девиц». «Да сам взгляни, начальник», — вступил в разговор Тарас. «Загибается человек, не ты ли будешь в ответе, если он помрет?» Прапорщик заколебался. «Вы хотя бы его на воздух вытащите», — продолжал Решеткин. Начальник растерялся. «Черт его знает, что с этим зэком. Загнется еще тут, а он выговор схлопочет». «Ладно, тащи его наружу, только ненадолго». Вертухай и Тарас подхватили вора и потащили его на улицу. Как только охранник спрыгнул на землю, мальчик, что есть силы, ударил его лицом о металлическую обшивку автомобиля. Не ожидавший нападения охранник обмяк и упал на землю. Косяк, которому внезапно полегчало, подсечкой сбил прапорщика с ног. «Бежим!» — крикнул вор. За ними устремились остальные. Но ловкий начальник караула пришел в себя быстрее, чем думали зэки. Он выхватил пистолет и выстрелил в воздух. «Всем стоять!» Качки и наркоши замерли, а Решеткин и Косяк продолжали набирать скорость, свернув по тропинке в лесок. «Сволочи!» Прапорщик попытался встать, но сильная боль в ноге помешала ему это сделать. Охранник все еще лежал без сознания. «Гады, все равно не уйдете!» Он тщательно прицелился и выстрелил. Мальчик услышал, как Косяк издал приглушенный стон и схватился за грудь. «Не останавливайся!» — хрипло подзадорил он Тараса. «Мы должны оторваться от них». Лес становился все гуще и гуще. Решеткин приостановился, обхватил ствол старой сосны и перевел дух. За ними никто не гнался. Наверное, прапорщику помешала подвернутая нога, а охранник не решился оставить с ним остальных заключенных. «Тихо, Косяк, можно передохнуть». «Дальше будет заброшенная сторожка», — задыхаясь, прошелестел вор. «Там и расположимся». Решеткин внимательно посмотрел на подельника. Его роба заметно потемнела с правой стороны от крови. Сокамерник уже не бежал, а шел мелкими шагами, то и дело хватаясь за маленькие деревца. Наконец он обессиленно опустился на траву. «Больше не могу». «Но мы должны!» Мальчик взвалил его на плечо. «Куда идти?» «Прямо». Скоро и Тарас почувствовал, что задыхается. Кровь Косяка заливала его лицо. Как же они не запаслись хотя бы тряпками, чтобы в случае чего перевязать рану? Вор то впадал в забытье, то тихо стонал. «Пить!» — шепнул он пересохшими губами. Решеткин огляделся, нигде поблизости не было ни ручейка, ни речки. «А в сторожке есть вода?» «Опусти меня на землю», — попросил подельник. «Давай посидим». Мальчик исполнил его просьбу, помог Косяку расположиться на траве. Он коснулся его лба и дернулся. Зэк горел как в огне. Он нуждался в срочной медицинской помощи. «Врача бы тебе», — сказал Тарас. Косяк усмехнулся. «Помнишь слова того прапорщика? Скорая нам не полагается. Впрочем, пока она доедет, я уже отдам концы. Я немного знаю эту местность. Здесь нет деревни, жители которой перебинтовали бы мне плечо. А это означает одно — мне кранты. В рану попала инфекция, у меня горит все тело. Я навсегда останусь здесь». «Что ты такое говоришь?» — испугался Тарас. «Я донесу тебя до ближайшего медпункта. Все закончится хорошо». «Нет», — покачал головой подельник. «Наклонись поближе и слушай внимательно, пока я не потерял сознание. Ты должен отомстить за меня и найти того адвоката. Запомни, его зовут Борис Михайлович Шиманский». «Вы говорили», — начал было Решеткин. Косяк махнул рукой. «Найдешь его и поквитаешься за меня. Он живет где-то на пересечении Греческой и Дерибасовской улиц. Адрес не помню, но ты его отыщешь. У него нет семьи, поэтому спокойно бери те цацки, которые найдешь в хате. Потом примешься за второго гада. Здесь будь осторожен, это большой человек. Его зовут...» В груди вора что-то забулькало, захрипело, губы его окрасились кровью. Он закашлялся. Кровавые брызги попали на изумрудные листочки, и мальчику стало не по себе. Вор силился еще что-то сказать, но из горла его вдруг широкой струей хлынула кровь. Мужчина судорожно заскреб пальцами землю. Решеткин еще ни разу не видел, как умирают люди, но сразу понял — это конец. «Имя второго!» — взмолился он. Подельник посмотрел на него угасающим взглядом, попытался подняться и потерял сознание. Через несколько минут он скончался. Впервые за много месяцев Решеткин плакал, как мальчишка. Он потерял, как ему казалось, настоящего друга. «Я выполню твою просьбу», — пообещал парень над могилой Косяка, вырытой здесь же в лесу. «Я найду обоих, и они получат по заслугам». Похоронив подельника, он дождался темноты и отправился на поиски сторожки. Вор не ошибся. Заброшенный деревянный сарайчик стоял на окраине леса. В нем Тарас отыскал старую одежду, воду и немного пищи, и, подкрепившись, побрел дальше. Путь его лежал в Одессу, город, где ему предстояло очень много сделать. И он до него добрался. Позади была трудная дорога через населенные пункты, лесополосы, где каждый шорох нагонял страх. Наконец ему удалось остановить старенький запорожец, и какой-то словоохотливый дедок подбросил его на окраину Одессы. О лучшем Решеткин и не мечтал. Он знал, здесь, в районе новостроек, его сестра Василина проживает со своим мужем и их больной мамой. Тарас нашел нужный дом и подъезд и уселся в тени огромного вяза. Вечером Василина, обвешанная сумками, появилась во дворе. Он вынырнул из зелени и схватил ее за плечо. От неожиданности женщина вскрикнула. «Это ты? Зачем ты убежал, Тарас?» Он огляделся по сторонам, поблизости никого не было. «Посидела бы там хоть денек. Но ведь тебя поймают и набавят срок». «Не поймают, если ты мне поможешь». Василина поставила сумки на землю и сжала кулаки. «Не надейся. Наоборот, я сдам тебя в полицию». Он улыбнулся. «Сдашь? Давай. Но прежде я войду в дом и поговорю с матерью. Она ведь не знает, что я бежал». Сестра побелела и качнула головой. Решеткин хмыкнул. «Так я и думал. Хочешь продлить ей жизнь, будешь делать так, как скажу я. Будешь?» Она вздохнула. «Но тебе нельзя к нам домой». «Нельзя», — подтвердил Тарас. «Есть у тебя на примете какая-нибудь квартирка на отшибе?» Василина задумалась. Да, не далее, как вчера, ее подруга просила подыскать квартирантов в одну хибарку, доставшуюся ей от бабушки. И плата мизерная, так что можно справиться. Потянет она такую плату. «Квартира есть. Хозяйке можно доверять. Она там не живет». Парень щелкнул пальцами. «Великолепно. Звони ей и вези задаток». Василина, как робот, выполнила его приказы. Ее подруге срочно требовались деньги, и вскоре Тарас осматривал новое жилье. Старый частный дом его устроил. Правда, крыша прохудилась и во время дождя наверняка протекала, а деревянный забор почернел и местами поломался. Зато здесь его никто не станет искать. Завтра утром ты отправишься в театральную лавку и на свой взгляд выберешь вещи, которые преобразят мою внешность. Дал он сестре новое поручение. Она кивнула. «Хорошо, а сейчас я пойду». «Подожди». Парень схватил ее за руку. «А Милке ничего не слышно?» Василина потупилась. «Как же, выпустили эту шалаву, которая тебя засадила?» Решеткин вскочил с табуретки. «Выпустили?» «Конечно. Ты же все взял на себя, а она прогуливается по Дерибасовской с видом победительницы». Мальчик скрипнул зубами. «Чем она занимается?» «Сказывают, промышляет на панели. Видела я ее несколько раз в районе парка Шевченко. То ли хахаль у нее там, то ли место ей приглянулось». Тарас вдруг неожиданно для Василины улыбнулся. «А вот и хорошо, что ее выпустили. Она мне еще пригодится. А теперь вперед, сестричка, завтра мой первый выход в гриме». Василина выполнила все условия брата, и вскоре из частного дома вышел мужчина средних лет с густой рыжей шевелюрой. Клинообразная бородка придавала интеллигентность его круглому лицу. Поймав маршрутку, незнакомец, а это был, естественно, Тарас, скомандовал на Греческую площадь. У него уже был готов план, казавшийся ему идеальным. Теперь следовало разведать обстановку. Маршрутка примчала его в центр города через полчаса, и Решеткин уверенно начал прогуливаться по улице, где обитал Шиманский. Тарас никогда не интересовался историей родного города, иначе он знал бы, что когда-то здесь обитали греки. Разумеется, за 100 лет существования площадь преобразилась. Мальчик тоже отметил эти преобразования, потому что он не бывал в центре Одессы уже несколько лет. Площадь расчертили разметкой для машин. В центре строили какой-то круглый дом. Насколько Решеткин мог вспомнить, его возводили уже 2 года. А до этого здание портило общую картину своим полуразрушенным состоянием. Тарас миновал окружавший стройку забор, небольшое строение, диспетчерский пункт трамвайно-троллейбусного управления и перешел на другую сторону к бизнес-центру «Киев». Толпа народу атаковала небольшой рынок. Кроме книг, здесь можно было приобрести кассеты и валюту. Машины всех видов и мастей занимали огромное пространство. Бросив полный зависти взгляд на дорогие иномарки, Решеткин подумал: «Если мне повезет, вскоре обзаведусь такой же». Парень вышел на Дерибасовскую, пробиваясь сквозь ряды праздно шатавшейся публики. Как же там отыскать дом, в котором живет адвокат? Ему помог случай. 2 прилично одетых мужчин, стоявших у крутого джипа, обсуждали недавнюю деловую поездку. «Шиманский сказал, документы в полном порядке», — заметил один. «Тендер наш». «Он привезет их?» «Не сомневайся. Сейчас спустится. Вон его квартира». Мужчина указал на окна 3-го этажа серого 3-этажного дома. «А вот и сам Борис Михайлович». Тарас отошел к лотку, где торговали мороженым, и с любопытством всмотрелся в лицо человека, ставшего невольной причиной смерти его сокамерника и освобождения самого мальчика. Адвокат действительно смотрелся очень импозантно. Его умное лицо вызывало доверие. Впрочем, чуть раскосые темные глаза говорили о другом. Этот человек был способен постричься в монахи, организовать революцию, стать во главе криминальной организации, убить собственную мать и рыдать над ее трупом. И его широкая улыбка, демонстрировавшая превосходную работу дорогого зубного врача, не могла обмануть мальчика. Поздоровавшись с обоими предпринимателями, Борис Михайлович поинтересовался: «Почему же вы ко мне не зашли? Саша, ты же знаешь код. И номер квартиры, я тебе говорил, 10-я». «Жарко», — отозвался бизнесмен постарше. «Принес бумаги?» «Конечно, никто не подкопается». Борис передал мужчине увесистую папку и получил конверт. Парень догадался, там гонорар за выполненное поручение. Адвокат явно преуспевает, живет на широкую ногу. Вот почему он спокойно отберет у него драгоценности и, если надо, лишит его жизни. Такие люди не вызывали у него сочувствия. Шиманский попрощался с клиентами и направился к своему дому. Мальчик еще немного потоптался у лотка и пошел к остановке маршрутных такси. Парк имени Шевченко – самый большой в городе, со множеством красивых зеленых аллей, так любимый всеми одесситами, раньше назывался Александровским. Когда-то император Александр II основал этот парк, посадив в нем первое дерево. Многие жители города выбирались сюда на выходные, чтобы побродить над обрывами, полюбоваться морским портом, который отсюда был виден как на ладони, или чтобы спуститься по асфальтовой дорожке на пляж Лонжерон с его кристально чистой водой и желтым песком. Мила обожала его по другой причине. В парке можно было найти много заброшенных местечек времен 30-х-60-х годов прошлого века, поросших бурьянами. Помимо старинных фонтанов и полуразрушенной танцплощадки, был там и зеленый театр, прямо под открытым небом. Если кому-то остатки театральной сцены напоминали о былой красоте парка и о том, что эти сцены принимали Райкина, Утесова, Пьеху, Водянова, то для девушки развалины предоставляли прежде всего укромные уголки, где можно было оказать услугу клиенту. Вот почему Мила обычно неторопливо прогуливалась по окрестностям, бросая жадные взгляды на одиноких мужчин, и бывала вознаграждена. Импозантный рыжеволосый парень подмигнул девушке, ей понравилось его интеллигентное лицо, обрамленное бородкой, наверное, отец семейства решил поразвлечься, сделала Мила вывод и подошла к нему. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Она часто подходила первой к предполагаемым клиентам, в случае чего объясняя свое любопытство желанием показать парк приезжим людям. Но по ее боевой раскраске, по выражению лица мужчины, читали «Бери меня! Дорогой, я готова на все!» С Рыжебородым получилось проще. Он сам обратился к ней с вопросом. «Хочешь позабавиться?» Она кокетливо улыбнулась. «Если тебе нужна покладистая девочка, не ошибешься, лишь бы цена меня устроила». «Сколько берешь?» $50. Рыжий вздохнул. «Тебе красная цена полтинник в гривнах». Девушка повернулась к нему спиной. «Тогда прощай». «Прощай». Он не стал ее уговаривать. Мила этого не ожидала. «Ну, накинь еще немного. 100 гривен. Последняя цена». Иногда ей давали гораздо меньше, так что девушка согласилась. «Идем. Знаешь укромное местечко? Да сколько угодно». Она привела его к заброшенному театру. «Подходит?» И принялась раздеваться. Он задержал ее руку. «Подожди». Серые глаза буравили ее, и Миле от чего-то стало не по себе. «Что еще? Ты не узнаешь меня?» Она пристально оглядела его. Кое-что в облике мужчины показалось ей знакомым, однако Мила тут же одернула себя. «Этого не может быть». «Думаю, ты не ошиблась». Рыжий парик и борода полетели на траву. Перед ней стоял Тарас и злобно улыбался. «Как дела, подруга?» Она часто задышала. «Ты же в тюрьме?» Решеткин усмехнулся. «Да, благодаря тебе я сел надолго. Я готов был для тебя на все, но ты подставила меня самым подлым образом. Скажи, вот ты побыла в колонии совсем недолго. Тебе понравилось?» Девушка промолчала. «Вижу, не очень», — вздохнул мальчик. «Ты сидела в общем режиме, а я побывал в ИТК Строгова и испытал все прелести той жизни. Пришлось бежать, дорогая, и о возвращении туда я отнюдь не мечтаю. Кроме того, в Одессе у меня нарисовалось одно дельце. Ты поможешь мне и даже подзаработаешь». Она стала отступать к аллее. «Нет, никогда. Тогда падешь смертью храбрых». Перед ее бледным лицом сверкало лезвие ножа. Девушка покорно кивнула. «Что я должна делать?» «Для тебя это будет приятное задание». Он достал листок бумаги. «Вот по этому адресу живет один человек, адвокат Шиманский. Мне просто необходимо, чтобы ты с ним познакомилась. Хочешь, карауль его у дома, хочешь, лови в другом месте». Она закусила губу. «Разве это так просто?» «Постарайся, потому что тебе предстоит не только познакомиться с ним, но и влюбить в себя этого негодяя. Мне нужны ключи от его хаты. Есть у него там кое-что ценное, и принадлежит оно не ему». Мила нервно задергалась. «А если тебя поймают?» «Пусть тебя это не волнует. Молись, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. И тебе кое-что перепадет». «Понятно». Девушка постояла в нерешительности. «Я могу идти?» «Иди». «Как я тебя найду?» Его лицо исказило злая усмешка. «Хочешь выдать меня органом?» Он научился читать ее мысли. Раньше ей удавалось обманывать этого парня. «Я и не думала тебя сдавать». Ее недовольная гримаса говорила об обратном. «Как же мы свяжемся?» «Давай мне свой номер, я сам тебя разыщу. И учти, операция должна завершиться на следующей неделе». Она ссутурилась. «Я постараюсь». «Вот и умница». Тарас вновь нацепил свой камуфляж и пошел на центральную аллею, а она еще долго не могла прийти в себя.